В нашей предыдущей беседе по Евангелию от Матфея, в главе 19, мы видели, как к Иисусу пришел богатый и знатный юноша и спросил его: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» На это Иисус ответил ему: «Приходи и следуй за мною». Четыре ошибки богатого юноши. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 22 стих. Читая рассказ Матфея об этом эпизоде и жизни и служении Иисуса, мы находим четыре ошибки, допущенные богатым юношей, которые серьезно повлияли на его будущее. Во-первых, он не сумел увидеть в Иисусе нечто большее, чем просто учитель. И в результате благословения, которое он мог бы получить, ускользнуло от него. Во-вторых, он считал, что можно заработать вечную жизнь, совершая добрые дела. Он заверил Иисуса, что он всегда любил своих ближних и делал добро каждому, с кем его сводила жизнь. Но он упустил из вида духовную обязанность любить Бога и быть последователем Иисуса. В-третьих, он сказал, что он соблюдал все заповеди Божьи, на что Иисус ответил ему, что даже если бы это так и было, это не могло бы обеспечить ему вечной жизни. Кроме того, это было только личное мнение самого юноши, что он сохранил все заповеди и праведность перед Богом. В-четвертых, он отказался принять приглашение Иисуса сделать то, что совершенно необходимо для получения вечной жизни — довериться Богу вместо того, чтобы доверяться своему богатству и следовать за тем, кто только один может дать то, чего искал молодой человек. Сегодня люди делают аналогичные ошибки относительно того, кем является Иисус в действительности, относительно того, что прощение и спасение можно заслужить добрыми делами. Они допускают ошибку, думая, что достигли праведности, поскольку они всегда придерживались золотого правила и не были ни убийцами, ни прелюбодеями. Они допускают ошибку, когда не прислушиваются к призыву Иисуса следовать за Ним и довериться Ему во всем с тем, чтобы обрести спасение по милости, по Божьей благодати через веру. Иисус очень хотел спасти этого юношу, и точно так же Он желает спасти всех нас, будь то мужчины, женщины или дети, всех, кто примет Его Слово, придет к Нему и будет следовать за Ним. Сегодня люди больше, чем когда бы то ни было, гонятся за богатством, пока деньги не становятся их Богом, и из-за этой погони становятся бесчестными, склонными на подкуп и взятки ради того, чтобы как можно скорее разбогатеть. Их больше не привлекает стремление к честной и порядочной жизни. Погоня за деньгами затмевает все на своем пути. И они думают, что деньги принесут им безопасность и счастье, и благополучие их детям. Но Иисус снова напоминает нам, что истинная безопасность и счастье могут быть найдены только одним путем, о котором Он сказал в своем обращении к толпе: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Опасность богатства. 19 глава, с 23 по 26 стих. Матфей пишет, что богатый юноша из нашего рассказа не смог сделать того, чего требовал от него Иисус, потому что он полагался на свое богатство и в результате отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ученики Иисуса проводили юношу глазами, пока он не скрылся из вида. Он пришел к Иисусу, думая, что ему недостает малого, чтобы обрести жизнь вечную, и, услышав ответ Иисуса, удалился с печалью. Его богатство имело для него слишком большое значение. После этого Иисус, зная, что у его учеников возникнет множество вопросов по этому поводу, постарался объяснить им ситуацию и сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». Учеников ошеломили его слова. Обычно у еврейского народа богатство считалось знаком Божьего благословения. Никто не рассматривал богатство как препятствие или зло. Поэтому Иисус еще раз постарался объяснить им сущность того, что он сказал. «Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное». Тот факт, что человек полагается на свое богатство, препятствует его входу в Царство Божье. Богатство порождает у человека склонность прилепляться к ценностям этого мира. И в результате люди теряют чувство истинной ценности. «Любовь к деньгам – корень всякого зла», – заявляет Библия. «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19-21. Иисус, как видно, говорит здесь, указывая на пример богатого юноши, что для богатого практически невозможно войти в Царство Божье. «Так кто же может спастись?» — спросили его ученики. И Иисус ответил: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». В доказательство этим словам можно привести Иосифа Аримафейского, который был богатым человеком и в то же время оставался ревностным верующим. Именно он, влиятельный человек из правителей Израиля, снял с креста тело Иисуса и похоронил его в своей новой гробнице. И сегодня мы видим немало людей, которых Бог благословил большим богатством, и которые, тем не менее, верят в спасение через Господа Иисуса Христа и служат Богу всеми средствами и всем своим богатством. «Оставить все ради Христа» — 19 глава, с 27 по 30 стих. Петр сейчас обращается к Иисусу с вопросом. Этот вопрос пришел к нему на ум после того, как он увидел, что случилось с богатым юношей, оказавшимся неспособным оставить все и последовать за Иисусом, потому что он слишком доверялся своему богатству. Петр, отвечая, сказал ему, то есть Иисусу: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Ученики сделали то, о чем просил Иисус богатого юношу: оставили все свое имущество и последовали за Господом. Бог, безусловно, благословит и вознаградит их за это.